Письмо 113. У тебя опять страдание повторилось. Что делать? Не без Божией же воли это происходит. Если Господь печется о птицах, неужели ты забыта у Него? Молитву не оставляй, она поможет тебе. Ты пишешь, простит ли тебя Господь. Это мысль дьявольская. Он пугает тебя по своей злобе, не слушай его. Нет такого греха, чтобы превышало Божие милосердие. Апостол Карп молил Господа, чтобы наказать двоих грешников. Один еретик увлек свою ересь православного. Вот апостол и молил Господа наказать их. Господь явил такое видение. Разверзлись небеса, облистал яркий свет. Апостол посмотрел вверх, видит Господа. Господь говорит ему: «Теперь посмотри вниз». Апостол посмотрел и увидел тех двух грешников на краю оврага, а внизу был страшный, огромной величины змий. Господь говорит апостолу: «Ты хочешь, чтобы я наказал этих грешников?» Апостол обрадовался, что они будут наказаны. Тогда Господь послал двух ангелов, чтобы они спасли этих грешников, и говорит апостолу: «Бей меня и распинай вторично. Я готов еще пострадать за грешников». Этим видение и кончилось. Вот какое великое милосердие Божие! Готов еще страдать за грешников, а ты сомневаешься, что простит ли тебя Господь. Я грешник, молю Господа, чтобы Он по Своему милосердию дал вам терпение благодушно, без ропота переносить ваши страдания. Прошу святых молитв ваших.